Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Сергей Есенин. Бабушкины сказки. В зимний вечер по задворкам, разухабистой гурьбой, по сугробам, по пригоркам мы идем, бредем домой, опостыляют салазки, и садимся в два ряда слушать бабушкины сказки про Ивана-дурака. И сидим мы, еле дышим, время к полночи идет, притворимся, что не слышим, если мама спать зовет. Сказки все, пора в постели. Ну а как теперь уж спать? И опять мы загалдели, начинаем приставать, скажет бабушка несмело. Что ж, сидеть-то до зари? Ну а нам какое дело? Говори да говори. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.